Глава 6. «С вас хотя бы 3 танца», — наставляла призрачная фрейлина. «Совместных, конечно. И, разумеется, обязательно потанцевать с гостями». «Хватит и одного», — огрызнулся Тиму. «А гости пусть сами друг с другом танцуют». Рова Клакса Болтокрут тут же принялась заламывать руки и пенять на грубость некоторых темных герцогов, которым надо бы брать пример со своих светлых невест. И уж в чем, а в этом я была с леди Болтокрут совершенно согласна. Именно брать пример. И если на чистоту, то мне тоже было обидно. Не то чтобы я мечтала блистать на балах, но только слепой не заметил бы, что я была просто чудо, как хороша в новом платье. Леди Болтокрут свое дело знала, уж этого у нее не отнять. С дедушкиной ли подачи, или просто мода такая местная, бальная, история умалчивает. Но нежно-голубое, усыпанное бирюзовыми в цвет ломтика кристаллами платье очень мне шло. А обиднее всего было то, что вместо практикума у Они пришлось заучивать местные па, плие, глиссе и подыбаски. В экстренном порядке, разумеется, еще и вся увешанная от макушки до пят магическими побрякушками, всякими там усилителями и закрепителями. Последние ощутимо способствовали запоминанию па и мелодий, и все же. «Что же, выходит, я зря старалась?» «Можем вообще не танцевать», — хмуро заметила я, делая вид, что мне решительно все равно и, в общем, наплевать. Клакса Болтокрут тут же заплескала руками с утроенным рвением. Дедушка принялся грозить мне стремительно леденеющим пальцем, а одна брюнетистая зараза скривилась еще больше. «Не получится», — пробурчал он. «Портал нас самым эффектным образом прямиком в эпицентр, центр зала забросит. А там уж пляшут вовсю». «А вы бы еще позже прибыли?» — возмутилась призрачная леди. «Глядишь, к закрытию поспели бы как раз». «В следующий раз так и сделаем», — буркнул Тиму, и, не вынеся больше ахов и стенаний, увлек меня в мерцающую завесу портала. «Герцог Тиму Петери и его невеста Нейтири Туули Севери!» громыхнуло над головой, и мы с герцогом оказались в круговороте танцующих. Я понять толком ничего не успела, а Тиму, в мгновение ока преобразившийся в герцога фьордов, властного, надменного, таинственного, уже закружил меня в танце. Повезло, что платье по подолу закрепителями теми же утыкано было, иначе краснеть бы герцогу Петери за свою невесту как пить дать. А так вокруг сплошная радуга из шелков и атласа, а мы по центру кружимся. Эффектно. А еще, оказавшись в этом шелковом водовороте, среди сияющих глаз, лукавых улыбок, среди всего этого шелеста разноцветных юбок и щелчков вееров из перьев, я, пожалуй, впервые отметила про себя, что балы – это вовсе не пустая трата времени, как казалось поначалу, а самый настоящий праздник, даже, пожалуй, необходимый для души, да и ради разнообразия. Если, конечно, на балах этих будут наличествовать эти сильные, уверенные руки на моей талии, будут гореть напротив серьезные, с пурпурными искрами глаза, и усмехаться мне в ответ будут эти четко очерченные губы, которые бывают такими беспощадными и такими нежными одновременно. Герцог вел ровно и уверенно, потому моя робость из-за чересчур пристального внимания, ровно как и неуверенность в себе, понемногу сходила на нет. К концу танца у меня возникло ощущение, что я лечу. Тем обиднее было прерывать полет. «Еще один танец, Тиму!» — взмолилась раскрасневшаяся я. «Ну, пожалуйста, не будь таким занудой!» Некромант хмыкнул, но руку в приглашающем жесте мне протянул. И даже над кончиками пальцев в ажурной перчатке склонился. Нас снова закружило в водовороте разноцветного шелка и круглых, парящих в воздухе магических огней. Когда и этот танец закончился, Тиму повел меня к столам с закусками и напитками. Я старалась не крутить головой по сторонам или хотя бы рот держать закрытым, не позорить собственного жениха. Казалось, за месяцы в Морте успела привыкнуть ко всему, вплоть до самого тесного соседства с другими расами. И все же бал в замке Петери ошеломлял своим размахом и своим многообразием. Снорхи! Да я ведь о многих присутствующих расах только в книгах читала. А о существовании некоторых вообще не подозревала. Я знала, что фьорды богаты и щедры своей неповторимой магией. Знала, что темные лорды здесь в чести, и знать со всего королевства съехалось, а также из миров хаоса, чтобы поздравить с помолвкой юного герцога. Но все же такого разнообразия я не ожидала. Пространство искрило от магии соулов. В круге танцующих грациозно перебирали копытами фавны и кентавры в длинных сюртуках, из высоких хрустальных бокалов цедили томатный сок вампиры, пары из гарпий и горгулей перелетали прямо с места на место, не прерывая танца, грациозно распушив хвосты, кружили кицуне. Выглядели они как люди, только с лисьими ушами и несколькими подвижными хвостами. На увитых цветами качелях, подвешенных прямо в воздухе, качались феи. Как нормального, человеческого размера, так и совсем крошки. И все же, пожалуй, удивительнее всего было наблюдать на собственном приеме чуть ли не весь профессорский состав Морте. Профессор Они, профессор Дримлин, Руова Камнетес и даже профессор Гриффорд, который председатель комиссии и кентавр. Руководство других академий тоже присутствовало. По крайней мере, розовую ректорессу глаз немедленно выхватил из общей картины. Леди Марвейн, в числе прочих, засвидетельствовала герцогу Петери и его светлой невесте свое почтение. На слове «светлый» Руова Шанель скорбно поджала губы. В общем и целом, держалась наша знакомая с видом оскорбленного достоинства. «Не ожидала здесь только наших встретить», — призналась я Тиму. Он пожал плечами. «Магические способности чаще всего проявляются среди аристократии», — напомнил он. «Ты вон туда лучше посмотри». «А что там?» Я послушно проследила направление его руки и... И вот тут-то меня ждал сюрприз. Я будто на невидимую стену налетела. Стояла, хлопала глазами, открывая и закрывая рот. Тим уже, глядя на меня, откровенно потешался. Дело в том, что у дальнего столика с закусками обнаружились три сегодняшних задиры. Три королевы Морте – Марджут, Ритва и Вильда. Несмотря на применение всевозможных зелий, как алхимик, пусть и начинающий, я, подходя, распознала по ауре львиный зев, снежный вереск, эссенцию огнивы и дуалолик. Растительность на головах девчонок все еще оставляла желать лучшего. На мое восклицание, между прочим, довольно искреннее, что уж кого-кого, а их не ожидала встретить, нейтири синхронно скривились и принялись цедить сквозь зубы что-то об оказанной им чести. «А я думал, ты в курсе», — посмеиваясь, пояснил Тиму, когда мы отошли. «Ты же их пригласила, они не могли не прибыть». «Надо же, как неудобно получилось», — подцокала я языком. «Но сказать, что я о чем-то жалею, значило бы слукавить». «В следующий раз сразу зови меня», — упрекнул Тиму. «На кой снорх нам эта ментальная привязка, если ты даже на помощь позвать не можешь?» «На кой снорх мне твоя помощь?» – передразнила я его. «Тем более, когда она и не нужна вовсе». «Расскажи кому другому», – буркнул Тиму. «Еще как расскажу, не сомневайся». С этими словами я подцепила с подноса шарик пирожного суфле в белом шоколаде и нежной ореховой стружке. Пирожное было на длинной шпажке, что весьма удобно. Не скрывая удовольствия, я отправила сладкий шарик в рот. Он оказался таким нежным, таким невероятным, что я не выдержала, потянулась за следующим. В конце концов, строить из себя недовольного можно и под аккомпанемент закатываемых мною глаз и поедания пирожных. «Нейтири танцует!» Промурлыкали сзади, и по выражению лица Петери еще до того, как обернулась, стало понятно, кто там. «Нейтири закусывает!» — хмыкнул Тиму, сдержанно кивая Илону. Я радушно улыбнулась и подцепила с подноса еще один шарик. Идея танца с Илоном мне совсем не понравилась. Но что делать? На нас смотрели. А моя призрачная фрейлина незаметно грозила мне пальцем. Мол, попробуй только отказаться от танца с племянником его императорского величества. Если бы Тиму не сдал Илона, что тот, оказывается, целый принц, клянусь, увидев некроманта в нежно-голубом костюме, усыпанном бриллиантами и кристаллами так, что глазам смотреть больно, я бы начала что-то подобное подозревать. Уж больно лощен, породист и хорош, да. И, как назло, камзол его под цвет моего платья. Между Тимом и Илоном завязалась светская беседа. Обмен ничего не значащими фразами. Со стороны казалось, что герцог с принцем обмениваются любезностями. Но мне, учитывая нашу с Тимом связь, отчетливо виделось, что от этих двоих разве что искры не летят. От одного острые и колючие, от другого яростно пламенные. «Ладно, я готова», – обрадовала я парней и присела перед Илоном в легком книксе. «Погнали!» «Вот это мне нравится», – хмыкнул Илон. «Прямо как в академии». «Мечтай», – тут же окрысился Тиму. «Попробуй только, Илон». В первую же секунду кружения в танце ушами ломтика я услышала что-то насчет потрясающе красивой пары. В наш, с Илоном, будь он неладен, адрес. Отыскав глазами Ики, которая тоже была приглашена, иначе мне сегодня было не отвертеться, поняла, что слышала не только я. Подруга нахмурилась, губы поджала. Ее белка, размахивая лапами, что-то стрекотала ломтику на своем. Жаловалась на жизнь жестянку, наверное. Дракончик ей сочувственно кивал. Илон вел ровно, уверенно, будто скользил над полом. Как танцор он ничуть не уступал Тиму, но только расслабиться в его объятиях я, понятно, не могла. «Пригласи Иики», – мысленно попросила я жениха. В ответ на его недовольный бубнёж просто пообещала. «Буду должна». Надо же было такому случиться, что моя светлая соседка запала на нашего снежного принца. Видно, Тиму был прав. Светоши и впрямь, очертя голову, летят на темную магию, словно светлячки на пламя. «Почему, Тули?» – спросил вдруг Илон после пары ничего не значащих фраз. «Что почему?» «Почему он, а не я?» «Ты серьезно?» Я не выдержала, хихикнула. Но блондин оставался серьезен. «Ну да». «И это такое у тебя поздравление с помолвкой, да? Причем после того, как меня это самое кольцо фьордов выбрало». Илон хмыкнул. «Яска с ума сходила по Яссе», — сказал он так неожиданно, что я поперхнулась. Илон полузаботливо, полуиздевательски похлопал меня по обнаженной спине, не прерывая танца. «И все же кольцо ее не выбрало», — продолжал он. «Я не верю, что все так, как вы с Тиму говорите. Вы нашли способ договориться с хаосом, и я обязательно узнаю, какой». «Зачем тебе?» — искренне удивилась я. «Неужели спортивный интерес?» «Просто ты этого стоишь, Туули Севери», — серьезно ответил Илон. «Стоишь того, чтобы не отдавать тебя Петери». «Слушай», — хмыкнула я. «Ты сам на минуточку вел себя как последний засранец, и ты еще в открытую заявляешь, что сделаешь все, чтобы нас с Тиму разлучить? Не слишком ли опрометчиво, даже для принца?» «Это когда это я вел себя как засранец?» – вытаращился на меня Илон. «Ты что, все еще злишься на то небольшое недоразумение в лаборатории Онни?» «Тогда еще вашей светлости морду набили», – любезно напомнила я, горячо кивая. «Ага, о нем». Принц скривился, а я не смогла скрыть своей радости от того, что танец, наконец, закончился. Сквозь череду расфуфыренных магических созданий к нам уже пробирались Тиму с Иики. Вот только Тиму по дороге перехватила пара кентавров во фраках и золотых пенсне, и Илон тут же любезно предложил проводить нас с Иики на балкон, подышать. Я уже собиралась отказаться, в конце концов, никуда идти с блондином мне не хотелось, хоть бы даже и дышать, но... Рыженькая так смешно наморщила нос в немой мольбе, что я сдалась. В конце концов, ради Иики, а также в ее присутствии, можно и Илона потерпеть. Каюсь, последняя фраза вслух прозвучала. Подруга хихикнула, и Илону тоже ничего не оставалось, как воспринять сказанное как шутку. «Очень пить хочется», — с милой улыбкой проговорила я, и рыженькая меня поддержала. «И есть, ага». Заказав обескураженному Илону пирожных и напитков, я увлекала Иики на балкон. «Он такой, такой!» – шептала светленькая по дороге. «Прям хочется откусывать по маленькому кусочку и смаковать!» «Угум!» – кивнула я. «Только не забывай, что он темный, а ты светлая!» «Ой, кто бы говорил!» – засмеялась соседка. «Спасибо большое, Туули, что пригласила. Бал просто ошеломительный!» И когда-когда, а сейчас, я была с ней согласна. Ошеломительный во всех отношениях. Выйдя на балкон, мы будто оказались в другой реальности, в другой вселенной. Манящее звездное небо, безумно красивые спутники, лилово-зеленое сияние над сонными фьордами. «Это ведь ты наших королев побрила?» – поинтересовалась Иики. «В Морте уже вовсю шепчутся о пробуждении дракона». Я только вздохнула. «Это да, шепчутся. И еще как. Перед новым учебным годом Морта стала не узнать. Наплыв адептов с их соулами превратил и без того отнюдь не тихую академию в растревоженный муравейник». «Ну уж нет», – почти не соврала я. «Делать мне больше нечего». «И вообще это все ломтик». Я уже собиралась так и ответить Иике, но соседка вдруг ахнула и принялась оседать, как подкошенная. Глаза ее закатились. Я в последнюю минуту успела подхватить кудрявую рыжую макушку, чтобы о перила не приложилась. «Пых!» – назидательно сказал дедушка. «Пиу, пиу!» – забеспокоился ломтик. Ишка, белка Иики верещала, вовсю прыгая вокруг. Все указывало на то, что Иики ускользнула в хаос. Вопрос – нафига? И как у нее вышло это так споро? Рассуждать было некогда, и потому я, не раздумывая, прыгнула следом за подругой. Успела поймать в самый последний момент, светленькую стремительно утягивала на какой-то из нижних слоев. Вцепившись в Ики изо всех сил, я потянула ее на себя. В тот же миг Ики вывалилась в реальность. Очнувшаяся и я прокашляться не успела, как меня тут же утянуло снова. «Пых!» – пыхнул рядом дедушка, ныряя следом. Мы были на том же балконе, правда, здесь, в хаосе, стеной стоял плотный подвижный туман. И все же я отчетливо видела собственное распростертое тело, над которым кудахтала взволнованная Иики, как вдруг... «Давно не виделись, Тууле!» – раздался над ухом знакомый голос. «Иири!» – беззвучно крикнула я. «Где ты? Ты в порядке?» В ответ раздался смех. «Тебя волнует мое самочувствие, светленькая?» «Почему нет?» Я заозиралась, закрутилась на месте, однако некроманта так и не увидела. И все же он здесь был, просто его скрывала клубящаяся тьма. «В порядке ли я? Очень смешно, Тууле. У меня для тебя послание». «От кого?» «От нее». Стоило ему произнести это, как меня пронзило леденящим ужасом. Вспомнилось, как жутко атаковала тьма у источника Морты, как тянула в самый ее эпицентр моего нежного малыша Ломтика, как потянула и меня туда, потянула с неудержимой силой. Я поняла вдруг, что готова пронзить слои, прошить собой пространство, лишь бы оказаться сейчас у источника. Ох! «Ты зря сопротивляешься своей природе, светленькая!» – прошептал Ики, и стоило ему это произнести, как меня уже не просто потянуло, дернуло. Со страшной силой дернула в Морте, к источнику, который внезапно нарисовался прямо в воздухе. Портал. Портал прямо в хаосе. Это ж какой силой нужно обладать, чтобы создать портал в слоях? Я изо всех сил вцепилась в перила, но пальцы прошли насквозь. Иири тихо шелестяще рассмеялся, а я буквально окаменела от ужаса. Ведь утянет сейчас в портал этот, как в трясину с Норхову, а искать будут здесь, мамочки. Пых! Дедушка в последний момент успел ухватить меня за лодыжку. «Не протився судьбе, светленькая!» — вился над ухом голос Ики. «Ты же знаешь, она придет за тобой! Придет за тобой! Придет за тобой!» Страшной вспышкой бледное лицо с провалами глаз и рта и черными волосами и... «Придет за тобой!» «Пых!» Я внезапно очнулась и принялась жадно хватать ртом воздух. Первое, что увидела, были дерущиеся принц с герцогом. Хороши же были первые лорды фьордов, ничего не скажешь. Тиму с Илоном катались по мозаичной плитке все в ошметках пирожных. Магию не использовали, чтобы не привлекать внимания, как я поняла. Бедная леди Болтокрут летала вокруг дерущихся кругами и обещала все рассказать их величествам. Но угроза не действовала, от слова совсем. Хорошо еще кто-то из них догадался заслониться от зала звуковой завесой. «Что ты с ней сделал, ну?» — повторял Тиму. «Да ничего я не делал, псих!» «Тиму, все в порядке!» — позвала я. «Это я случайно в хаос нырнула, а Тули за мной!» — призналась Ики. Тиму посмотрел на нас неодобрительно. В виде исключения или разнообразия ради, Илон был с ним солидарен. Я благодарно сжала пальцы девушки, холодные, как лед. Непонятно, знала она про брата или нет. В любом случае, это не лучшая тема для беседы на балу, когда вокруг столько лишних ушей. И Изаки неподалеку. Сказать о нем Тиму? Наверное, так было бы правильно. И все же, подумав еще раз, я решила не делать этого. Как бы Петери не строил из себя обиженного и оскорбленного, как бы не подозревал меня во всех смертных грехах вплоть до сношений с хаосом, узнав о том, что мы общались с Иики, он глаз с меня не спустит. А мне позарез нужно потолковать с одним глумливым призраком, который дал понять самым ясным образом, если хочу чего-то путного от него добиться, нужно идти одной. Остаток вечера Тиму от меня не отходил. Виноватая, но сияющая Иики на зависть первым красоткам Морте вовсю вытанцовывала с хмурым Илоном. Оказавшись, наконец, в своих покоях, я первым делом вытряхнула на кровать блокноты с кристаллами памяти. Нужно бы перед сном освежить знания, как-никак распределение на носу. Затем дала дедушке задание притащить чего съестного с кухни, потому что аппетит был просто зверский. А бальные платья в принципе не предназначены для утоления в них чувства голода. После чего рысью понеслась в ванную. А когда освежившаяся, закутанная в пушистый банный халат, вернулась, оказалось, что помимо заказанного меня поджидал еще один сюрприз. Этот сюрприз развалился прямо на кровати поверх моих блокнотов и на пару с дедушкой уминал мои пирожные.